Дожидаясь вечерней зари, Чакан пустил лошадей на зеленевшую между вербами траву. Толкалась в тени ветвей луговая мошка, в камышах гудел водяной бык, вверху в листве шуршал ветер, а внизу было сумрачно и тихо. Ранней весной, когда деревья еще грузли в снегу, Чакан с Тимофеем Тимофеевичем приезжали сюда рубить тополя на столбы для электрической линии. Вдвоем они тогда много повалили больших тополей. Еще не потемнели пни с тех пор. Чакан опустился на пень. Рядом на вербу прилетела иволга. Чистые, как капли, звуки раздались в тишине острова. И Чакану вдруг стала открываться вся его прошедшая жизнь, возникая в самых мелких, давно забытых подробностях перед взором, устремленным в землю. Но почему-то не по порядку, а как-то в разброд. Сперва припомнилось ему, как привез он в хутор молодую жену с Маныча, отделился от отца и стал строиться на самом яру. А потом уже выплыл из тумана случай раннего детства, как отец порол его в степи налыгачем за то, что не доглядел за быком, который ступил в сурчиную нору и сломал себе ногу. Потом сразу перенесся к тому времени, когда его подстерегли ночью в зимних садах, через которые он проходил, сокращая путь от сельсовета домой, накрыли чьим-то старым тулупом и стали избивать. Довяз овечьей шерстью, он узнал голоса Ивана Савельевича Лущилина и Гришки Арькова. С удивлением перебирал подробности, о которых совсем и забыл. Отчетливо представился тот мартовский день, когда они с Татьяной пришли на яр, на котором атаман отвел им подворье. Место было дикое, зимой сюда спускались из степи волки. Жена испуганно прижималась к Чакану. Утешив ее тут же, в бурьянах, Чакан взялся выжигать дерезу на будущей усадьбе. Вода, поднимая лед, подступала к самому яру. Иволга возилась в листве вербы у него над головой. Опять стали падать сверху чистые звонкие капли. Чакан вскочил с пня и пошел среди деревьев по острову, не разбирая дороги, слепо раздвигая руками ветки и обжигая ими лицо. Перечеркнувшее наискось дон солнца уже в красном перистом облаке спускалось за бугор. Сгустились запахи белевших и желтевших под вербами и тополями кашек. Журчание водяных быков сливалось в сплошное густое гудение. Раздвинув молодые веточки, он увидел прямо перед собой на склоне правого берега хутор. Привычным глазом нащупал свой двор, спускавшийся к дону садом. В пору больших разливов вода заходила в сад, и Чакан прямо со двора через задние воротца выезжал на лодке. Теперь же, как ни шарил Чакан глазами по двору, от летней кухни до порожек дома и от стога сена до самых крайних, припавших к воде яблонь, он нигде не обнаружил каких-нибудь признаков жизни. И лишь на окраине хутора увидел медленно выползавшее на дорогу бурое облако пыли, с торчавшими из него рогами и дышлами. Режущий скрип колес донесся до его слуха. «Забыли подмазать», — растерянно подумал Чакан. Курчевис облако выползало на бугор к другим таким же облакам, катившимся по верхнему шляху. Там черная завеса стояла над степью. Вернувшись глазами в хутор, Чакан увидел в своем дворе раскрытую настежь калитку и почувствовал, как на него тоже надвинулось что-то черное и мягкое, как 12 лет назад, когда накинули на него в садах тулуп. Сзади лошади похрустывали травой, скрытые горой домики хутора отступали в тень, а дон и остров еще были освещены красным полусветом. Собрав табун, Чакан погнал его через остров к левому рукаву дона. Здесь, под вербами, у него был притоплен баркас. Он только что стал выплескивать из него ковшом воду, как увидел выходившего из кустов Тимофея Тимофеевича. На плече у него была уздечка. Молча он подошел к Чакану и стал помогать ему ловить лошадей. Взнуздывая, они привязывали их концами поводьев к корме баркаса и поодиночке вплавь тянули через рукав. быстрое в узком рукаве течение силилось оторвать их от баркаса. С острова вслед неслись жалобные голоса жеребят, разлученных на время с матками, и ответное ржание неслось над зеленоватой водой Дона. Почему-то лошади сегодня плохо давались Тимофею Тимофеевичу в руки. Перебесились, что ли, удивлялся он. Дольше всех не подпускал его к себе жеребец с белой звездой, с какой стороны не заходил к нему Тимофей Тимофеевич и как не приманивал его ласковыми словами. Только оставшись на острове последним, жеребец дал ему подойти к себе вплотную и, пригнув уши, сам протянул навстречу длинную голову. «Не хочет, значит, один остаться», — сказал Тимофей Тимофеевич. «Его особенно береги». Он повернул к Чакану бледное лицо в каплях пота. «Цены ему нет». Переправив лошадей, они еще долго сидели на берегу рядом, не проронив ни слова. Всю жизнь от рождения они были связаны одной, ни на мгновение не прорывавшейся ниткой. Росли по соседству, служили в одном полку и в один день отгоняли своих быков на общественный бас. Теперь нитка впервые порывалась на время или навсегда, они не знали. Чем больше сгущались сумерки, тем резче выступал внизу Дон. Из незажигавшего огней хутора не доносилось ни звука. «Пора тебе, Вася», — вставая, сказал Тимофей Тимофеевич. Лохматая тень упала от него на воду. «Прижимайся к Манычу, там травы лучше. Если Татьяне понадобится помощь», — Чакан всхлипнул. «А ты как же думал?» — сердито оборвал его Тимофей Тимофеевич. Сутулившись, он шагнул в баркас. «Днем держись балками, от большой дороги отбивайся», — крикнул он уже из баркаса. «Если свернешь на Кубань», — его слова заглушили с хлюпанием весел. Еще не доезжая до середины Дона, увидел одиноко блеснувший в окне дома огонек. Налегая на весла, Тимофей Тимофеевич почувствовал в руках дрожь. Догребая до берега, вспотел. Не примкнув лодки, напрямую полез прямо на яр, цепляясь руками за колючие стебли дерезы. На озаренном тусклым светом стекле окна колебались тени, в сад падали слова. «Вот пирожки, вот вареники», — говорила Прасковья. «Да мы уж, мама, через край, пупок развяжется», — смеясь отвечала игулкой босок. Тимофей Тимофеевич привалился спиной к холодной стене дома. В ветвях сада шумел ветер. Гудевший в светелке бу-бу-бу-бу-бу голос что-то весело рассказывал. Прасковья смеялась счастливым молодым смехом. Тимофей Тимофеевич шагнул за угол и, держась за стену рукой, как слепой, сдвинулся к крыльцу, с трудом переставляя непослушные ноги. В освещенной желтым светом керосиновой лампы комнате за столом сидел Андрей, рядом с ним какой-то другой солдат. Не чуявшая под собой ног Прасковья бегала от стола к печке. С набитым вареником ртом незнакомый солдат рассказывал. «Ну, думаю, ни за что не отпустит. Андрей стоит перед ним бледный, а у капитана лицо, будто он умирать собрался». «Отец», — поднимаясь из-за стола, — сказал Андрей. Останавливаясь на пороге комнаты, Тимофей Тимофеевич беспомощно оглянулся. Товарищ Андрея догадливо пододвинул ему стул. Прасковья у печки вытирала глаза фартуком. «От духоты в груди заступила, виноват», — сказал Тимофей Тимофеевич. «Ты бы хоть письмом или еще как упредил», — добавил он, окидывая взглядом стриженную загорелую голову Андрея. «Да какое там письмо!» — Андрей махнул рукой. «Почта наша где-то на Кубани болтается, а нас в другую сторону откинула». «Отступаете?» — спросил Тимофей Тимофеевич. «Дай ты людям доесть», — вмешалась Прасковья. «Ну, станови на стол бутыль», — сказал Тимофей Тимофеевич. «Да окна оттвори, вздохнуть же нечем». Прасковья бросилась открывать окна, в комнату повалили мошки, закружились вокруг лампы. «По случаю», — сказал Тимофей Тимофеевич, разлив вино из бутыли по стаканам. «В прошлом году виноград уродил, как перед...» Он опять не договорил. «Выпейте вы «Не знаю, как вас зовут», — обратился он к товарищу Андрея. «Петром», — с усилием размыкая веки, — сказал незнакомый солдат. «Служивенький, видно, спать хочет», — сказал Прасковья. «Хочу», — жмурясь на свет лампы, — признался Петр. Прасковья быстро разобрала за печкой кровать, надела на подушки наволочки. Петр разделся за печкой, и как только рука его свесилась с кровати, уж больше не поднял ее. «Совсем мальчик», — Прасковья вздохнула. «Меня в окопе совсем землей засыпало, он отгреб», — сказал Андрей. Скоро и Прасковья ушла к себе на другую половину дома. Радость надломила ее силы, но она еще долго ворочалась на своей кровати. Тимофей Тимофеевич с Андреем остались вдвоем. В тишине ночи бурлила вода под яром.